сад богов. Взгляни, разверзлось небо, и со смехом боги на зрелище неслыханное смотрят. Шекспир, Кориолан. Остров изогнулся луком неправильной формы, почти касаясь концами греческого и албанского побережий, и замкнутые его периметром воды Ионического моря напоминали голубое озеро. К нашему особняку примыкала просторная веранда с каменным полом, закрытая сверху переплетением старой лозы, с которой канделябрами свисали крупные грозди зеленого винограда. С веранды открывался вид на углубленный в косогор сад с множеством мандариновых деревьев и на серебристо-зеленые оливковые рощи, простирающиеся до самого моря синего и гладкого, как цветочный лепесток. В погожие дни мы всегда ели на веранде, накрыв рахитичный стол с мраморной столешницей. Здесь же принимались важные семейные решения. Завтраки были особенно сильно приправлены желчью и перебранками. В это время читались поступившие письма, составлялись, пересматривались и браковались планы на день. На этих утренних заседаниях разрабатывалась семейная программа, правда, не слишком методично. Чей-то скромный заказ на омлет мог в ходе обсуждения обернуться трехмесячной экскурсией на отдаленный пляж, как это было однажды. Так что, собираясь за столом при трепетном утреннем свете, мы никогда не могли знать наперед, что в конечном счете принесет нам день. Первые шаги требовали особой осторожности, ибо участники дискуссии отличались повышенной возбудимостью. Но постепенно, под действием чая, кофе, гренок, домашнего варенья, яиц и всякого рода фруктов, утреннее напряжение спадало, и на веранде устанавливалась более благоприятная атмосфера. Утро, когда пришло известие, что вскоре к нам прибудет граф, было похоже на все другие утра. Мы завершили кофейную фазу завтрака, и каждый предался своим размышлениям. Моя сестра Марго, повязав платком русые волосы, рассматривала два альбома с выкройками, весело и не очень мелодично напевая себе под нос. Лесли, оставив чашку, достал из кармана маленький пистолет, разобрал его и рассеянно принялся чистить носовым платком. Мама, беззвучно шевеля губами, штудировала поваренную книгу в поисках рецепта для ленча и время от времени устремляла взгляд в пространство, припоминая, есть ли в наличии нужный ингредиент. Ларри в пестром халате одной рукой отправляет в рот вишни, другой разбирал свою почту. Одной рукой отправлял в рот вишни, другой разбирал свою почту. Я был занят тем, что кормил свое новейшее приобретение – молодую галку, которая ела так медленно, что я нарек ее именем Гладстон. Мне рассказывали, будто сей государственный деятель пережевывал пищу по нескольку сотен раз, ожидая, когда галка управится с очередным кусочком корма. Я смотрел вниз на манящее море и прикидывал, как провести этот день. Взять ослика Салли и отправиться в оливковые рощи на горах в сердце острова, чтобы попытаться поймать агам на лоснящихся селенитом скалах, где они греются на солнышке и дразнят меня, покачивая желтой головой и надувая оранжевый горловой мешок? Или спуститься к озерку в лощине за домом, где пришла пора стрекозам вылупляться из личинок? А может быть, самая заманчивая идея — совершить морское путешествие на недавно полученной лодке? Весной почти замкнутое со всех сторон водное пространство, отделяющее Корфу от материка, было окрашено в нежно-голубой цвет. Когда же весну сменяло знойное жгучее лето, оно придавало тихим водам более насыщенный и нереальный оттенок. При определенном освещении море приобретало словно заимствованный у радуги фиолетово-синий цвет с переходом в сочную нефритовую зелень на мелководье. Вечером заходящее солнце как бы проходилось кистью по морской глади, нанося расплывчатые пурпурные мазки с примесью золота, серебра, оранжевой и светло-розовой краски. Поглядишь на обрамленное сушей безмятежное летнее море, кажется оно таким кротким. Голубой луг медленно и равномерно колышется вдоль берегов. Но даже в тихий летний день где-то среди источенных эрозией гор на материке внезапно рождается неистовый жаркий ветер и своем обрушивается на остров, перекрашивает море в почти черный цвет, оторачивает гребни волн кромкой из белой пены и гонит их перед собой, будто табун перепуганных синих коней, пока они не рушатся, обессиленные на берег, издыхая в саване из шипящей пены. А зимой под свинцово-серым небом холодное и угрюмое море напрягает тугие мускулы бесцветных волн, расписанные полосами мусора и грязи, вынесенных из долины в залив зимними дождями. Для меня это голубое царство было сокровищницей, полной причудливых тварей, которых мне страстно хотелось собирать и изучать. Поначалу меня ждали разочарования, потому что я мог лишь, уподобляясь одинокой морской птице, бродить вдоль берега и вылавливать разную мелкоту, да иногда с тоской разглядывать какое-нибудь таинственное чудо, выброшенное волнами на сушу. Но затем я обзавелся лодкой, славным суденышком Бутл Толстогузы, и мне открылось все подводное царство. От глубоких заливов и гротов среди золотисто-красных скальных замков на севере до голубой стихии вдоль блестящих, словно снежные сугробы, белых дюн на юге. Сделав окончательный выбор, я настолько сосредоточился на обдумывании деталей морской вылазки, что совсем забыл про Гладстона, который негодующе шипел на меня, точно задыхающийся астматик в тумане. «Если тебе непременно надо держать эту пернатую физгармонию, — раздраженно произнес Ларри, отрываясь от письма, — научил бы ее, по крайней мере, петь как следует». Поскольку он явно не был настроен выслушивать лекцию о певческих способностях галок, я промолчал и заткнул Гладстону клюв здоровенным куском пищи. «Марка присылает к нам графа Россиньоля на 2-3 дня», — небрежно сообщил маме Ларри. «А кто он такой?» — спросила мама. «Не знаю», — ответил Ларри. Мама поправила очки и воззрилась на него. «Как это понимать? Не знаешь?» «Так и понимаю, что не знаю. Я его никогда не видел». «Ну а кто такой Марка?» «Не знаю. С ним я тоже не встречался. Слышал только, что он талантливый художник». «Ларри, милый», — сказала мама. «Нельзя же приглашать в гости совершенно незнакомых людей. Тут знакомым-то не знаешь, как угодить. Зачем нам еще незнакомые?» «При чем тут это? Знакомы, незнакомы?» — удивился Ларри. «При том, что знакомые хотя бы знают, что их ожидает», — объяснила мама. «Ожидает?» — сухо повторил Ларри. «Послушать тебя так можно подумать, что я приглашаю их в гетто или что-нибудь в этом роде». «Да нет же, дорогой, я не в этом смысле. Просто наш дом так не похож на нормальные дома. Как я ни стараюсь, у нас почему-то все не как у людей». «Ничего. Если уж кто едет к нам погостить, пусть мирится с нами», — сказал Ларри. «И вообще, я тут ни при чем, я его не приглашал. Это Марка шлет его к нам». «Вот-вот, я об этом и говорю», — отозвалась мама. «Совершенно незнакомые люди посылают к нам совсем незнакомых людей, как будто у нас гостиница или что-то в этом роде». «Вся беда в том, что ты необщительна», — заявил Ларри. «Ты тоже стал бы таким, заставь тебя заниматься кухней», — возмутилась мама. «Прямо хоть отшельником становись». «Прекрасно. Как только граф уедет, делайся отшельником, если хочешь. Никто не будет тебе мешать». «Будете приглашать такую кучу народа, так и впрямь запишусь в отшельники». «Ну, конечно», — подхватил Ларри. «Надо только как следует организовать это дело. Лесли соорудит пещеру в оливковой роще, попросишь Марго сшить вместе несколько не слишком вонючих звериных шкур из коллекции Джерри. Запасешь банку ежевики и готово. Я буду приводить туда людей, показывать им тебя». «Вот моя матушка», — скажу я им. «Она покинула нас, чтобы вести образ жизни отшельника». Мама сердито посмотрела на него. «Честное слово, Ларри, ты способен вывести меня из себя», — произнесла она. «Я собираюсь проведать малыша Леоноры», — объявила Марго. «У кого-нибудь есть поручение в деревню?» «Ах да, вспомнил», — отозвался Ларри. «Леонора просила меня быть крестным отцом ее отпрыска». Леонорой звали дочь нашей служанки Лугареции. Она приходила помогать, когда мы устраивали большие приемы, а удивительно красивая внешность снискала ей особое расположение Ларри. «Тебя? Крестным отцом?» – удивилась Марго. «Я-то думала, для крестных отцов обязательно безупречное поведение, религиозность и все такое прочее». «Это очень мило с ее стороны», – нерешительно сказала мама. «Но все же как-то странно, правда?» «Куда страннее было бы, попроси она его быть просто отцом», – возразил Лесли. «Лесли, милый, не говори таких вещей при Джерри, даже в шутку», — взмолилась мама. «Ну и как, Ларри, ты согласишься?» «Конечно. Зачем же лишать бедную крошку блага иметь такого наставника?» «Ха!» — иронически воскликнула Марго. «Ну уж я скажу Леоноре, что легче превратить крося в порося, чем добиться от тебя религиозности и безупречного поведения». «Пожалуйста, говори, если сумеешь перевести это на греческий язык». «Я владею греческим не хуже тебя», — воинственно заявила Марго. «Полно, мои дорогие, не ссорьтесь», — вмешалась мама. «И послушай, Лесли, не стоит чистить ружья носовыми платками. Это масло потом никак не отстирывается». «Но ведь чем-то мне надо их чистить», — надулся Лесли. «В этот момент я сообщил маме, что собираюсь сегодня исследовать побережье. А мне бы взять с собой что-нибудь из еды?» «Да-да, милый», — рассеянно ответила мама. «Передай Лугареции, пусть приготовит тебе что-нибудь. Только будь осторожен, милый, на глубокую воду не заплывай. Смотри, не простудись и остерегайся акул». В представлении мамы любое море, даже самое мелкое и смирное, было зловещим бурным водоемом, где свирепствуют смерчи, цунами, тайфуны и водовороты, обителю гигантских кальмаров, осьминогов и свирепых саблезубых акул, для которых нет в жизни более важной цели, чем убить и сажать кого-нибудь из ее детей. Заверив маму, что буду соблюдать величайшую осторожность, я помчался на кухню, запасся провиантом для себя и своего зверинца, собрал нужное снаряжение, свистнул собак и сбежал по откосу к пристани, где была причалена моя лодка. Толстогузы, первый опыт Лесли в области судостроения, был плоскодонный, почти круглый. Вместе с симпатичной расцветкой в оранжевую и белую полоску это придавало лодке сходство с пестрой целлулоидной уткой. Мое суденышко отличалось крепким сложением и дружелюбным нравом, но округлая форма и отсутствие киля делали его весьма неустойчивым. Стоило разгуляться волнам, и лодка грозила опрокинуться и плыть вверх дном, что она и делала не раз в трудные минуты. Отправляясь в длительные экспедиции, я всегда брал большой запас провианта и воды на случай, если нас снесет ветром с курса, и мы потерпим крушение. Я старался прижиматься к берегу, чтобы живо уйти от опасности, если на бутло вдруг обрушится сирокко. Конструкция лодки не позволяло ставить высокую мачту. Того и гляди, опрокинешься, а крохотный, чуть шире носового платка, парус мог уловить и использовать лишь малую талику ветра, так что по большей части я продвигался на веслах. При полной команде, три пса, сова, иногда еще и голубь, и полном грузе, два десятка сосудов с морской водой и образцами, понудить лодку перемещаться по воде было нелегким испытанием для моей поясницы. Роджер был отличным спутником в моих плаваниях и очень их любил. К тому же он с глубоким и вдумчивым интересом относился к морской живности и мог часами лежать, насторожив уши и наблюдая причудливые корчи хрупкой морской звезды в банке с водой. Но Вьюн и Бачкун не были с морем на «ты». Их больше устраивало выслеживать какую-нибудь не слишком свирепую добычу в миртовых рощах. На море они старались быть чем-то полезными, однако мало в том преуспевали. В критические минуты начинали выть или прыгали за борт, а если их донимала жажда, пили морскую воду и срыгивали мне на ноги как раз, когда я совершил особенно сложный маневр. Что до моей сплюшки Улиса, то я никак не мог определить, нравятся ли ей морские прогулки. Сидит смирно, где посадили, подобрав крылья и прикрыв глаза, очень похожие на резное изображение какого-то грозного восточного божества. Голубь Квилп, сын другого моего голубя, Квазимода, обожал лодочный спорт. Расположившись на крохотном баке бутла Толстогузова, он вел себя так, будто очутился на прогулочной палубе лайнера «Куин Мэри». Прохаживается взад-вперед, потом остановится, чтобы после быстрого пируэта, выпитив зоб, исполнить концертный номер для контральта. Не дать не взять, оперная звезда в морском путешествии. Только когда портилась погода, голубь начинал нервничать и в поисках утешения садился на колени капитану. В этот день я задумал посетить небольшой залив, ограниченный с одной стороны крохотным островком в кольце рифов, где обитало множество интереснейших тварей. Больше всего привлекала меня изобилующая на мелководье собачка-павлин. Блениус паво. Морская собачка, причудливая с виду рыбка с удлиненным, подчас угревидным телом длиной около 10 сантиметров. Выпученные глаза и толстые губы придают ей некоторое сходство с бегемотом. Очень красочно во время брачного периода выглядел самец. Позади глаз черное пятнышко в голубой кайме. На голове сверху, словно горбик, тупой оранжевый гребень. Темноватое тело расписано ультрамариновыми и фиолетовыми крапинками, горло цвета морской воды с более темными полосами. Самки, в отличие от самцов, были окрашены в бледно-оливковый цвет с голубыми крапинами. Плавники нежно-зеленого цвета. Сейчас как раз была пора нереста, и мне очень хотелось поймать несколько этих ярко окрашенных рыбок, поместить в один из моих аквариумов и проследить брачный ритуал. Полчаса прилежной работы веслами, и мы пришли в залив, окаймленный серебристыми оливковыми рощами и высокими зарослями золотистого ракитника, от которого над прозрачными тихими водами плыл тяжелый мускусный запах. Возле рифа я бросил якорь на глубине около полуметра, потом разделся, вооружился сачком и банкой с широким горлышком и ступил в теплую, будто в ванне, кристально-прозрачную воду. Меня окружало такое обилие всякой живности, что стоило немалого труда не отвлекаться от главной задачи. Среди разноцветных водорослей огромными бородавчатыми коричневыми сосисками возлежали полчища морских улиток. На камнях примостились темно-пурпурные и черные подушечки для иголок, морские ежи, чьи иглы качались взад-вперед, точно компасная стрелка. Между ними тут и там лепились похожие на мокриц переростков хитоны и передвигались щеголяющие яркими пятнышками конусовидные раковины. Колеостом, занятые когда своим законным обитателем, а когда и узурпатором в лице рака-отшельника с красной головой и алыми клешнями. Покрытый водорослями камешек вдруг удалялся своим ходом от моей ступни. Не камешек, а краб с аккуратно посаженными для камуфляжа растениями на спинной части крапакса. Дойдя до уголка, облюбованного морскими собачками, я довольно скоро высмотрел отличного самца, переливающегося яркими красками брачного наряда. Осторожно подвожу к нему сачок. Он подозрительно отступает, выпячивая толстые губы. Делаю внезапное резкое движение, но он настороже и легко уходит от сачка. Снова и снова пытаюсь застегнуть его врасплох. Каждый раз неудачно, каждый раз он отступает назад. В конце концов, устав от моих приставаний, самец юркнул в сторону и укрылся в своем жилище. Половинки разбитого глиняного горшка, в какие рыбаки ловят неосмотрительных осьминогов. Ему казалось, что он спасен, но на самом же деле эта уловка его погубила. Я подцепил сачком горшок вместе с жильцом и переправил в стоявшую в лодке просторную посудину. Окрыленный успехом, я продолжал охоту и к 12 часам поймал двух зеленых супруг для самца, а также детеныша каракатицы и морскую звезду незнакомого мне прежде интересного вида. Солнце нещадно припекало, а большинство морских тварей спряталось в тени под камнями. Я вышел на берег, чтобы перекусить под оливами. Воздух был наполнен запахом ракитника и звоном цикад. Принимаясь за еду, я смотрел, как здоровенная темно-зеленая ящерица с ярко-синими круглыми пятнами вдоль всего тела осторожно подкрадывается и хватает парусника с крылышками цвета зебры. Чем не подвиг, если учесть, что эти бабочки недолго засиживаются на одном месте, и полет их хаотичен и непредсказуем. К тому же ящерица поймала парусника на лету, подпрыгнув в воздух сантиметров на 40. Перекусив, я погрузил все имущество в лодку, собрал свою собачью команду и направился домой, чтобы поместить морских собачек в предназначенную им обитель. Выбрав аквариум побольше, я положил горшок с самцом на дно посередине, потом осторожно пустил в воду самок. Весь остаток дня я посвятил наблюдению, однако ничего захватывающего не увидел. Самец, зная себе, лежал у входа в горшок, выпячивая губы и прогоняя воду через жабры. И самки не менее прилежно занимались тем же в другом конце аквариума. Встав на другое утро, я с великой досадой обнаружил, что собачки явно не дремали на рассвете. Внутри горшка, на верхней плоскости, появились икринки, которые самок потрудилась, нельзя было определить. Но самец весьма решительно играл роль отца, защитника потомства, и яростно атаковал мой палец, когда я приподнял горшок, чтобы как следует рассмотреть икринки. Твердо намеренный не пропустить ни одной картины драматического спектакля, я сбегал за своим завтраком и ел, сидя на корточках перед аквариумом и не отрывая глаз от морских собачек. До сих пор родные почитали рыбок самыми безобидными членами моего зверинца, однако собачки вынудили их усомниться в этом, ибо в последующие часы я не давал покоя проходящим мимо, просил принести то апельсин, то воды попить, или же заставлял чинить мне карандаш. Я коротал время, делая в дневнике зарисовки морских собачек. Мне принесли к аквариуму второй завтрак. Потянулись долгие жаркие полуденные часы, и меня начало клонить в сон. Псам быстро наскучило это непонятное бдение, и они давно уже отправились в оливковые рощи, предоставив меня и рыбок самим себе. Самец забился в горшок и почти не показывался. Одна из самок втиснулась между камешками на дне, другая лежала на песке, прокачивая воду через жабры. Вместе с рыбками в аквариуме обитали два маленьких краба с водорослями на карапаксе. Сверх того, один из них украсил свою голову маленькой розовой актинией, наподобие дамской шляпки. И как раз этот щеголь ускорил развитие романа морских собачек. Расхаживая по дну аквариума, он аккуратно подбирал клешнями разные соринки и отправлял их в рот, словно манерная старая дама, кушающая бутерброд с огурцом. Ненароком крабик очутился у входа в горшок. Тотчас переливающийся яркими красками самец выскочил наружу, готовый дать отпор нахалу. Снова и снова он бросался на краба и злобно кусал его. После нескольких безуспешных попыток оборониться клешнями, краб смиренно повернул кругом и обратился в бегство. А победитель, дав выход благородному негодованию, с довольным видом занял позицию перед своей обителью. Дальше произошло нечто совсем неожиданное. Внимание самки, лежавшей на песке, было привлечено потасовкой. Теперь она подплыла ближе и остановилась в сантиметрах в 10-12 от самца. При виде нее он заметно возбудился. Казалось даже, что его окраска стала еще ярче. Внезапно он напал на самку, бросился к ней и укусил за голову. Одновременно, изогнувшись дугой, он бил ее хвостом. Его поведение поразило меня, но тут я заметила, что самка, на которую обрушились удары и толчки, ведет себя абсолютно пассивно и не помышляет о том, чтобы дать сдачи. Вместо ничем не спровоцированного нападения я наблюдал буйный брачный ритуал. Кусая самку за голову и ударяя хвостом, самец фактически теснил ее к своему горшку, как овчарки направляют овец к загону. Но ведь в горшке их уже не увидишь. И я бросился в дом за приспособлением, которое обычно служило мне для наблюдения за птичьими гнездами, длинным бамбуковым прутом с зеркальцем на конце. Когда я сам не мог добраться до гнезда, укрепленное под углом зеркальца играло роль перископа, позволяя рассмотреть яйца или птенцов. Теперь я решил использовать его в аквариуме. Когда я вернулся, рыбки как раз укрылись в горшке. С величайшей осторожностью, чтобы не спугнуть их, я погрузил прут в воду и подвел зеркальце к входу в убежище. Поманеврировав своим приспособлением, я добился того, что солнечный зайчик осветил внутренность горшка, так что все было прекрасно видно. Некоторое время рыбки просто стояли рядом друг с другом, помахивая плавниками. Заполучив самку в убежище, самец перестал бросаться на нее. Воинственность сменилась миролюбием. Минут через 10 самка отплыла в сторонку и выметала на гладкую сторонку поверхность горшка – гроздь прозрачных икринок, похожих на лягушачьи, после чего отодвинулась, и место над икринками занял самец. К сожалению, самка заслонила его от меня, и я не видел, как он оплодотворяет икру, хотя не сомневался, что он это делает. Придя к заключению, что ее роль исполнена, самка выплыла из горшка и направилась в другой конец аквариума, не проявляя больше никакого интереса к икринкам. Зато самец еще некоторое время сновал около них, потом лег у входа в горшок, чтобы охранять. Я нетерпеливо ожидал появления мальков, но, видно, вода в аквариуме плохо очищалась, потому что мальки вышли только из двух икринок. И одного из двух крошек, к моему ужасу, у меня на глазах сожрала его мамаша. Не желая быть причастным к двойному детоубийству, я пересадил второго малька в банку и отправился в лодке к заливу, где были пойманы его родители. Здесь, с наилучшими пожеланиями, я выпустил его в чистую теплую воду в обрамлении золотистого ракитника, от души надеясь, что он благополучно вырастет множество разноцветных отпрысков. 3 дня спустя К нам прибыл граф, высокий и стройный, с лоснящимися от помады золотистыми, точно кокон шелкопряда густыми кудрями, такого же цвета изящно завитые усики, чуть выпуклые глаза неприятного бледно-зеленого цвета. Громадный чемодан его изрядно напугал маму, которая решила, что гость вознамерился жить у нас все лето. Однако мы вскоре выяснили, что граф, воздавая должное своей привлекательной, в чем он не сомневался, внешности, почитал необходимым менять костюмы раз 8 в день. Его платье было таким элегантным, пошито искусным портным из такого изысканного материала, что Марго не знала, то ли завидовать гардеробу графа, то ли презирать его изнеженность. Кроме ярко выраженной самовлюбленности, граф был наделен и другими антипатичными чертами. Его духи обладали таким сильным запахом, что он тотчас наполнял всю комнату, куда входил наш гость. А дивные подушки, диванные подушки, к которым граф прислонялся, и стулья, на которых он сидел, воняли и несколько дней спустя. Английским языком он владел не вполне, что не мешало ему пускаться в рассуждения о любом предмете, скоробившем всех нас язвительным догматизмом. Его философию, если это слово уместно, можно было свести к одной фразе: «У нас во Франции лучше», изрекаемой им по всякому поводу. И он проявлял столь интенсивный, чисто гальский интерес к съедобности всего, встречавшегося на его пути, что было бы вполне простительно посчитать нашего гостя реинкарнацией козы. На беду он явился как раз к Ленчу, и под конец трапезы без особого напряжения сумел восстановить против себя всех, включая наших псов. За каких-нибудь 2 часа после прибытия, притом не отдавая себе в этом отчета, разозлить 5 столь разных по нраву людей – своего рода подвиг. Отведав за Ленчем воздушное суфле с нежно-розовым мясом свежих креветок, он заявил, что сразу видно, мамин повар не француз. Услышав, что мама и есть наш повар, граф нисколько не смутился, а только сказал, что она должна быть рада его приезду, так как он сможет дать ей кое-какие наставления в кулинарном искусстве. Мама онемела от ярости, а этот наглец уже перенес свое внимание на Ларри, коего соизволил осведомить, что одна лишь Франция может похвастаться хорошими писателями. В ответ на упоминание Шекспира он только пожал плечами и молвил: «Этот маленький позер». Лесли он сообщил, что всякий, увлекающийся охотой, одержим преступными инстинктами. И уж во всяком случае хорошо известно, что Франция производит самые лучшие в мире ружья, шпаги и прочие виды оружия. Марго услышала от него, что обязанность женщины нравится мужчинам, в частности, не быть прожорливой и не есть слишком много такого, что портит фигуру. Поскольку Марго как раз в эту пору страдала некоторой полнотой и соблюдала строгую диету, она отнюдь неблагосклонно восприняла эту информацию. Мое презрение он заслужил, обозвав наших собак деревенскими дворняжками и противопоставив им несравненные достоинства своих ньюфаундлендов, сеттеров, легавых, испаниелей, разумеется, французской породы. К тому же граф был озадачен, зачем я держу столько несъедобного зверья. «Во Франции, — заявил он, — мы только стреляем такую живность». Надо ли удивляться, что после Ленча, когда он поднялся наверх переодеться, наше семейство клокотало, точно вулкан накануне извержения. Лишь золотое правило мамы не оскорблять гостя в первый день сдерживало нас. О состоянии наших нервов можно судить потому, что, вздумая кто-нибудь насвистывать Марсельезу, мы тотчас растерзали бы его. «Видишь теперь, — укоризненно обратилась мама к Ларе, — что получается, когда позволяешь незнакомым людям направлять к тебе в гости незнакомых людей. Этот человек невыносим». «Ну, не так уж он плох», — произнес Ларри, не очень убедительно пытаясь оспорить мнение, с которым был совершенно согласен. Кое-что из его замечаний было обосновано. «Что именно?» — грозно осведомилась мама. «Да, что?» — дрожащим голосом спросила Марго. «Ну?» — неуверенно начал Ларри. «Мне кажется, суфле получилось несколько жирновато, и Марго в самом деле что-то округляется». «Скотина!» — крикнула Марго, заливая слезами. «Нет, Ларри, это уже чересчур», — сказала мама. «Я не представляю себе, как мы сможем целую неделю выносить присутствие этого твоего, этого надушенного ресторанного танцора. Не забудь, что мне тоже надо как-то с ним ладить», — недовольно заметил Ларри. «Так на то он и твой друг», — ответила мама. «То есть друг твоего друга, в общем, так или иначе он твой, и от тебя зависит, чтобы он, возможно, меньше нам докучал. Иначе я всажу ему в зад заряд дроби», — пригрозила Лесли. «Этому маленькому вонючему Лесли», — вмешалась мама, — «остановись». «А если он такой и есть?» — упрямо отчеканил Лесли. «Знаю, милый», — согласилась мама, — «но все равно не следует выражаться». «Ладно», — сказал Ларри, — «я попробую. Только не кори меня, если он явится на кухне, чтобы преподать тебе урок кулинарии». «Предупреждаю», — произнесла мама с вызовом в голосе. «Если этот человек появится в моей кухне, я уйду. Уйду из дома. Уйду и...» «Сделаешься отшельником?» — предположил Ларри. «Нет, уйду и поселюсь в гостинице, пока он не уедет», — прибегла мама к своей излюбленной угрозе. «И на этот раз я и впрямь это сделаю». Надо отдать должное Ларри. Несколько дней он мужественно маялся с графом Россиньолем. Сводил его в городскую библиотеку и в музей, показал летний дворец Кайзера со всеми омерзительными скульптурами, даже поднялся с гостем на высочайшую точку Корфу, вершину горы Пантикратор, чтобы тот мог полюбоваться открывающимся сверху видом. Граф посчитал, что библиотека не идет в сравнение с Национальной библиотекой в Париже, что музей в подметке не годится Лувру, отметил, что дворец Кайзера размерами архитектуры и обстановкой заметно уступает коттеджу, который он отвел своему старшему садовнику, а о виде с горы Пантикратор сказал, что предпочел бы ему вид с любой высокой точки во Франции. «Этот человек невыносим», — объявил Ларри, подкрепляясь глотком бренди в маминой спальне, куда мы все укрылись, спасаясь от графа. «Он помешался на своей Франции, и я вообще не понимаю, зачем он ее покинул. Послушайте его, так французская телефонная связь тоже лучшая в мире. И ничто его не волнует, прямо швед какой-то». «Ничего, милый», — утешила его мама. «Теперь уже недолго осталось». «Не ручаюсь, что меня хватит до конца», — отозвался Ларри. «Он только Господа Бога еще не объявил монополии Франции». «Ха! Уж, наверное, во Франции в него верит лучше», — заключил Лесли. «Вот было бы замечательно, если бы мы могли сделать ему какую-нибудь гадость», — мечтательно произнесла Марго. «Что-нибудь жутко неприятное». «Нет, Марго», — твердо сказала мама. «Мы еще никогда не делали ничего дурного нашим гостям. Разве что ненароком или в виде розыгрыша?» «Не делали и не будем. Придется потерпеть. Осталось-то всего несколько дней. Скоро все будет забыто». «Мать честная!» — вдруг воскликнул Ларри. «Совсем забыл. Эти чертовы крестины в понедельник». «Бронился бы ты поменьше», — заметила мама. «И при чем тут это?» «Нет, ты представляешь себе взять его с собой на крестины?» — спросил Ларри. «Ни за что. Пусть сам в это время где-нибудь побродит». «Мне кажется, не следует отпускать его, чтобы он бродил один», — сказала мама так, будто речь шла об опасном звере. «Вдруг встретит кого-нибудь из наших друзей». Мы сели, дружно обдумывая эту проблему. «А почему бы Джерри не сводить его куда-нибудь?» — внезапно произнес Лесли. «Все равно ведь он не захочет идти с нами на какие-то скучные крестины». «Прекрасная идея», — обрадовалась мама. «Это выход». Во мне полным голосом заговорил инстинкт самосохранения. Я заявил, что непременно пойду на Кристину, давно мечтал об этом. Мне представится единственный в жизни случай увидеть Ларри в роли крестного отца. Он может уронить младенца или сотворить еще что-нибудь в этом роде, и я должен быть при этом. И вообще, граф не любит змей, ящериц, птицы и прочую живность. Чем же я могу его занять? Наступила тишина, пока вся семья, уподобившись суду присяжных, взвешивала убедительность моих доводов. Придумала. Прокати его на своей лодке, сообразила Марго. Отлично, воскликнул Ларри. Уверен, в его гардеробе найдется соломенная шляпа и легкий пиджак в полоску. А мы раздобудем для него банджо. Очень хорошая мысль, подтвердила мама. И ведь это всего на 2-3 часа, милый. Я уверена, что ты ничего не имеешь против. Я решительно возразил, что имею очень много против. Послушай меня, сказал Ларри. В понедельник на озере будут ловить рыбу неводом. Если я договорюсь, чтобы тебе разрешили... участвовать, возьмешь с собой графа? Я заколебался. Мне давно хотелось посмотреть на такой лов, и я понимал, что все равно мне сбагрят графа. Теперь следовало извлечь из этого побольше выгоды. А еще мы подумаем насчет новой коллекции бабочек, про которую ты говорил, добавила мама. А мы с Марго подкинем тебе денег на книги, сказал Ларри великодушно, предвосхищая участие сестры в подкупе. «А от меня ты получишь складной нож, о котором мечтал», — посулил Лесли. Я согласился. «Пусть мне придется несколько часов терпеть общество графа, а зато хоть получу справедливое вознаграждение». Вечером за обедом мама рассказала графу о предстоящем мероприятии, причем расписала лов с неводом в таких превосходных степенях, что можно было подумать, она сама лично изобрела этот способ. «Будет жарить?» – справился граф. «Да-да», – заверила мама. «Эта рыба называется кефаль, очень вкусная». «Нет, на озере будет жарить?» – спросил граф. «Солнце жарит?» «Поняла», – ответила мама. «Да там очень жарко. Да, там очень жарко. Непременно наденьте шляпу». «Мы пойдем на яхте мальчика?» Граф стремился к полной ясности. «Да», — подтвердила мама. Для экспедиции граф облачился в голубые полотняные брюки, изящные полуботинки каштанового цвета, белую шелковую рубашку и элегантную спортивную фуражку. Шею облекал небрежно повязанный синий с золотом галстук. «Меня, бутыл толстогузый, устраивал как нельзя лучше, но я первым готов был признать, что по комфортабельности он предельно далек от океанской яхты, в чем и граф мгновенно убедился, когда я привел его к протоку в окружении старых соляных полей, где было причалено мое суденышко». «Это есть яхта?» Удивление сочеталось в его голосе с легким испугом. «Я подтвердил». «Да, это и есть наше судно, крепкое и надежное, и, обратите внимание, с плоским дном, так что на нем удобно ходить. Не знаю, понял ли меня наш гость, возможно, он принял бутла Толстогузова за шлюпку, призванную доставить его на яхту. Так или иначе, он осторожно забрался в лодку, тщательно расстелил на баке носовой платок и опасливо сел на него. Я прыгнул на борт и шестом привел в движение лодку вдоль протока, ширина которого в этом месте достигала 6-7 метров, а глубина – полуметра. Хорошо подумалось мне, что накануне я обратил внимание, что бутыл толстогузы источает почти такой же резкий аромат, как наш гость. Под настилом копились дохлые креветки, гниющие водоросли и прочий мусор, а поэтому А потому я затопил лодку на мелководье и основательно почистил днище, так что теперь бутыл блистал чистотой и радовал меня чудесным запахом нагретого солнцем дегтя, краски и соленой воды. Старые соляные поля располагались по краям слоноватого озера, образуя нечто вроде огромной шахматной доски со штрихами тихих перекрестных протоков шириной от нескольких десятков сантиметров до 10 метров. Глубина каналов, как правило, не превышала полуметра, но под водой скрывалась никем не меренная толща черного ила. Обводы и плоское дно бутла Толстогузова позволяли без особого труда ходить на нем по этим внутренним водам. Здесь не надо было опасаться порывистого ветра и внезапных ударов волн, чего моя лодка как-то не любила. А недостатком протоков являлись высящиеся по обе стороны шуршащие заросли бамбука. Тень от них была благом, но они совсем не пропускали ветра, и в застоявшемся над водой жарком, сумрачном воздухе пахло навозной кучей. Некоторое время искусственные благовония графа состязались с природными ароматами, но в конце концов природа взяла верх. «Это запах», — подметил граф. «Во Франции вода гигиеничная». Я ответил, что скоро мы выйдем из протока на озеро, и там не будет никаких запахов. «Это жарить», — сделал граф новое открытие, вытирая лоб и усы надушенным платком. «Это очень жарить». Бледное лицо его и впрямь приобрело оттенок гелиотропа. Только я хотел сказать, что и эта проблема отпадет после выхода на озеро, как с тревогой заметил, что с бутлом что-то неладно. Лодка тяжело осела в бурую воду и почти не двигалась с места, сколько я ни налегал на шест. В первую минуту я не мог понять, в чем дело. Мы ведь не сели на мель, да и в этом протоке вообще не было песчаных отмелей. Вдруг я увидел бегущие поверх настила струйки воды. Неужели открылась течь? Будто завороженный, смотрел я, как вода поднимается до полуботинок ничего не подозревающего графа. И тут до меня дошло, что случилось. Приступая к чистке днища, я, естественно, вытащил пробку, чтобы напустить в лодку свежей морской воды, а потом, должно быть, небрежно закупорил отверстие. И теперь к нам просачивалась вода. Моей первой мыслью было поднять настил, отыскать пробку и воткнуть на место. Но ступни графа уже погрузились в воду сантиметров на 5. Я заключил, что сейчас важнее подогнать бутло к берегу, пока еще можно как-то маневрировать и высадить моего изысканного пассажира на сушу. Сам я не боялся, что бутыл погрузит меня в проток. Как-никак я постоянно, точно водяная крыса, бултыхался в каналах, охотясь за змеями, черепахами, лягушками и прочей мелкой живностью. Но мне было ясно, что вряд ли граф жаждет резвиться по пояс в воде, смешанной с илом. Я прилагал нечеловеческие усилия, чтобы направить отяжелевшего бутла к берегу. Мало-помалу лодка, словно налитая свинцом, повиновалась, и нос ее стал медленно поворачиваться к суше. Сантиметр за сантиметром я толкал ее к бамбуковым зарослям, и каких-нибудь 3 метра отделяли нас от берега, когда до графа дошло, что происходит. «Мон Дьё!» — взвизгнул он. «Мы погрузились, мои ботинки погрузились, эта лодка, она утонула». Я на минуту перестал работать шестом и попытался успокоить графа. Объяснил, что нет никакой опасности. Ему следует только тихо сидеть, пока я не высажу его на берег. «Мои ботинки! Регарды, мои ботинки!» Вскричал он, указывая на свою потерявшую вид мокрую обувь с таким негодованием на лице, что я с великим трудом удержался от смеха. Он вскричал: «Регарде, мои ботинки, это же французские». Я объяснил, что сию минуту доставлю его на сушу. И все было бы в порядке, послушай он меня, ведь благодаря моим усилиям меньше 2 метров отделяла бутло Толстогузова от бамбука. Однако граф был до того озабочен состоянием своей обуви, что совершил глупейший поступок. Не слушая мой предостерегающий возглас, он, оглянувшись через плечо и увидев приближающийся берег, встал и одним прыжком вскочил на крохотную носовую палубу бутла. Граф намеревался оттуда прыгнуть на сушу, как только мы подойдем еще ближе, однако он не учел нрава моей лодки. У бутла, при всей его кротости, были свои причуды. В частности, он не любил, когда люди становились на носовую палубу. В таких случаях бутл взбрыкивал, наподобие укрощаемого жеребчика в ковбойском фильме, и сбрасывал вас через борт. Так он теперь поступил и с нашим гостем. Граф с воплем шлепнулся в воду, раскорячившись по-лягушачьи. Его роскошная спортивная фуражка поплыла к бамбуковым корням, а сам он отчаянно барахтался в вылистой кашице. В моей душе смешались радость и тревога. Меня радовало, что граф шлепнулся в воду, хотя я знал, родные ни за что не поверят, что это не было подстроено мной нарочно. Но меня беспокоило то, как он барахтается. Попытаться встать на ноги – естественная реакция человека, упавшего за борт на мелководье. Однако в данном случае все усилия такого рода приводили лишь к тому, что пострадавший зарывался глубже в вязкий ил. Однажды Ларри, охотясь, упал в такой проток. И понадобились соединенные усилия Марго, Лесли и мои, чтобы извлечь его. Увязнет граф основательно, и в одиночку мне его не вытащить. А пока я побегу за людьми, ил может засосать его целиком. И я прыгнул в воду, чтобы помочь графу. Я знал, как следует ходить по такому дну, да и весил раза в 4 меньше нашего гостя, так что меня ил вполне выдерживал. Я крикнул графу, чтобы он не шевелился, подождал меня. «Мерд!» — услышал я в ответ. Стало быть, рот графа еще находился над водой. Он повторил попытку вырваться из устрашающей алчной хватки ила, но не преуспел и замер, издав безнадежный крик, подобно тоскующей чайке. Он был напуган до такой степени, что когда я подошел и начал тянуть его к берегу, он с громкими воплями стал обвинять меня в том, что я де хочу затолкать его глубже в ил. В поведении графа было столько нелепо ребяческого, что я не мог удержаться от смеха. Естественно, он только еще больше раскипятился и с пулеметной скоростью затараторил что-то по-французски. Скудно владея этим языком, я ничего не понимал, но, справившись, наконец, с неуместным смехом, опять ухватил его подмышки и потащил к берегу. Внезапно мне представилось, какой потешной показалась бы эта картина. 12-летний мальчуган селится спасти крупного мужчину, стороннему зрителю. И на меня снова накатило. Сидя в грязной воде, я буквально визжал от смеха. «Почему ты смеяться?» — закричал граф, пытаясь повернуть голову в мою сторону. «Почему ты смеяться? Ты не смеяться, ты тащить меня! Вид!» В конце концов, продолжая давиться смехом, я снова ухватил его подмышки и сумел подтащить почти к самому берегу. Здесь я оставил его и выбрался на сушу, чем и вызвал новый взрыв истерии. «Не уходить! Не уходить!» — в панике завопил граф. «Я погрузился! Не уходить!» Не обращая внимания на его крики, я высмотрел вблизи несколько самых высоких стеблей бамбука и пригнул их к земле один за другим. Они потрескивали, но не ломались, и я развернул их к графу так, что получилось нечто вроде зеленого мостика между ним и сушей. Следуя моим указаниям, он повернулся на живот и стал подтягиваться за стебли, пока не добрался до берега. Когда он, наконец, выпрямился на дрожащих ногах, вид у него был такой, точно его от пояса вниз облили жидким шоколадом. Зная, что вязкий ил мгновенно высыхает, я предложил графу почистить его бамбуковой щепочкой. Он вонзил в меня убийственный взгляд и яростно выпалил: «Espèce de con». Слабое знание языка не позволяло мне уразуметь смысл сего речения, но, судя по жару, с каким оно было произнесено, его стоило сохранить в памяти. Мы зашагали домой. Граф кипел от ядовитой злобы. Как я и предполагал, ил на его брюках высох со сказочной быстротой. Казалось, ноги графа обтянуты светло-коричневой мозаикой. Если глядеть со спины, сходство с бронированной кормой индийского носорога было так велико, что я чуть снова не расхохотался. Пожалуй, на беду мы с графом подошли к дверям нашего дома как раз в ту минуту, когда подкатил вместительный додж, за рулем которого восседал наш самозваный ангел-хранитель, хмурый толстяк Спира Хакьяополос. А на сиденьях сзади все мои родичи, разрумянившиеся от вина. Машина остановилась, и пассажиры уставились на графа, не веря своим глазам. Первым опомнился Спира. «Ей-богу!» — воскликнул он с улыбкой, поворачивая к маме свою массивную голову. «Мастер Джерри разделались с этими ублюдками!» Мои родные явно разделяли его мнение, однако мама поспешила прийти мне на выручку. «Боже мой, граф!» — сказала она, искусно изображая ужас. «Что вы такое сделали с моим сыном?» Граф только разинул рот, пораженный дерзостью ее заявления. «Джерри, милый», — продолжала мама, — «будь хорошим мальчиком, ступай и переоденься, пока ты не простудился». «Хороший мальчик!» — вскричал граф, не веря своим ушам. «Да он душегуб!» «Сетюнес пзде! Ну-ну, дружище!» — вмешался Ларри, обнимая грязные плечи графа. «Я уверен, что это недоразумение. Пойдем, выпьешь бренди и переоденешься. Да-да, не сомневайся, мой брат будет наказан. Его непременно строго накажут». Ларри увел в дом негодующего гостя, а остальные члены семьи окружили меня. «Что ты с ним сделал?» — спросила мама. Я ответил, что ничего с ним не делал. Граф сам всецело повинен в случившемся. «Не верю я тебе», — сказал Марго. «Ты всегда так говоришь». Я возразил, что был бы горд признать свою вину, будь я и впрямь виноват. Логика этих слов произвела должное впечатление. «Не все ли равно, приложил тут руку Джерри или нет?» — вмешался Лесли. «Важен результат». «Ладно, милый», — заключила мама. «Ступай и переоденься, а потом придешь и расскажешь все, как было». Однако случай с Бутлом не произвел эффекта, на который все надеялись. Граф упорно продолжал гостить в нашем доме, словно решив покарать всех нас, причем вел себя еще более беспардонно. Правда, я уже не испытывал к нему мстительного чувства. Стоило мне вспомнить, как он барахтался в протоке, и меня одолевал неудержимый смех, ранивший нашего гостя почище любых оскорбительных действий. К тому же граф, сам того не ведая, наполнил новым выражением мой французский лексикон. Я испытал это выражение при первом же случае, когда допустил какую-то ошибку во французском сочинении и убедился, что оно очень гладко выговаривается. Однако мой наставник, мистер Королевский, реагировал отнюдь неодобрительно. Заложив руки за спину, он расхаживал по комнате, похоже на погруженного в транс горбатого гнома. Услышав мой возглас, Королевский застыл на месте с широко раскрытыми глазами. Теперь он смахивал на гнома, которого ударило током от прикосновения к поганке. «Что ты сказал?» — глухо произнес он. Я повторил смутившие его слова. Мистер Королевский содрогнулся, зажмурившись и сморщив нос. «Где ты это слышал?» — последовал новый вопрос. Я объяснил, что так говорит граф, который гостит у нас. «Вот как? Понятно. Больше никогда не повторяйте слова, ясно? Никогда. Запомни, да, что на этом свете даже аристократы в минуты сильных потрясений иногда способны выразиться неудачно. Это вовсе не значит, что им следует подражать». Я вполне понимал Королевского. Падение в канал для графа, несомненно, должно было явиться сильным потрясением. Но сага о графе на этом не кончается. Приблизительно через неделю после его отъезда Ларри за завтраком пожаловался на недомогание. Мама надела очки и пристально посмотрела на него. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила она. «Не чувствую обычной энергии и бодрости». «У тебя что-нибудь болит?» «Нет», — признался Ларри. «Не то чтобы болит, просто вялость какая-то, тоска и сильная слабость, словно из меня всю ночь сосал кровь Дракула. Но ведь наш последний гость при всех его пороках не был вампиром». «Выглядишь ты вполне нормально», — сказала мама. «Но все же лучше показать тебя врачу. Доктор Андрачелли уехал в отпуск. Так мы попросим Спира привести Теодора?» «Ладно», — апатично согласился Ларри. И скажи уж сразу Спира, чтобы заказал для меня место на английском кладбище». «Не говори таких вещей, Ларри», — встревожилась мама. «А теперь ложись-ка ты в постель и никуда не ходи, ради бога». Если Спира оправдывал звание ангела-хранителя, готового выполнить любое наше пожелание, то доктор Теодор Стефанидес был нашим оракулом и советчиком по всем вопросам. Он прибыл, степенно восседая на заднем сиденье доджа Спира в строгом твидовом костюме, в чуть сдвинутый на бок фетровой шляпе, и борода его золотилась на солнце. «Да, право же, это весьма удивительно», — сказал Теодор, поздоровавшись с нами. «Я как раз подумывал о том, что хорошо бы проветриться. На редкость чудесный день. В меру жарко и все такое прочее. Знаете ли, и вдруг в моей лаборатории появляется Спира. Такое совпадение». «Очень рад, что от моих страданий хоть кому-то радость», — заявил Ларри. «Да-да. Так что же, словом, стряслось?» — с интересом осведомился Теодор, созерцая Ларри. «Ничего конкретного», — ответил Ларри. «Просто такое ощущение, что я вот-вот приставлюсь. Полный упадок сил. Не иначе я, как это у меня заведено, перетрудился, заботясь о благе своих родных». «Думаю, причина вовсе не в этом», — решительно возразила мама. «А по-моему, — вступила Марго, — ты слишком много ешь. Строгая диета — вот что тебе надо». «Ему нужны свежий воздух и движение», — заявил Лесли. «Взял бы лодку, да поразмялся на ней». «Я думаю, Теодор скажет нам, в чем дело», — подытожила мама. Теодор уединился с Ларри, чтобы осмотреть его, и через полчаса вернулся к нам. «Ну, я не нахожу никаких, словом, органических дефектов», — рассудительно произнес он, покачиваясь с пятки на носок. «Разве что небольшой излишек веса». «Вот видите», — торжествующе произнесла Марго, — «я говорила, что ему нужно сесть на диету». «Помолчи, милая», — остановила ее мама. «И что же вы порекомендуете, Теодор?» «Я подержал бы его день-два в постели», — предложил Теодор. «Легкая диета, понимаете, поменьше жирного, и я пришлю лекарство, что-нибудь тонизирующее. Послезавтра приеду и посмотрю его снова». Спира отвез Теодора в город и вернулся оттуда с лекарством. «Не буду пить», — заявил Ларри, подозрительно глядя на бутылочку. прислал какой-то экстракт яичников летучей мыши. «Не говори глупости, милый», — возразила мама, наливая лекарство в ложку. «Оно поможет тебе». «Как бы не так. Именно такую дрянь пил мой приятель доктор Джекил. И что с ним случилось?» «Что?» — простодушно спросила мама. «Его нашли на люстре. Он висел вниз головой. Почесывался и говорил всем, что его зовут мистер Хайд». «Полно, Ларри, перестань дурачиться», — твердо сказала мама. Понадобились долгие уговоры, прежде чем Ларри наконец принял лекарство и лег в постель. На другое утро нас ни свет ни заря разбудили негодующие вопли, доносившиеся из его комнаты. «Мать! Мать!» — орал он. «Иди сюда, посмотри, что ты натворила!» Мы застали его расхаживающим нагишом по комнате с большим зеркалом в руке. Ларри с воинственным видом повернулся к маме, и она ахнула. Его лицо раздулось вдвое против обычного и цветом напоминало помидор. «Что ты наделал, милый?» — пролепетала мама. «Наделал? Это ты наделала?» — прокричал он, с трудом выговаривая слова. «Ты и твой окаянный Теодор, и ваше проклятое лекарство. Оно подействовало на мой гипофиз. Гляди на меня, гляди! Хуже, чем Джекил и Хайд». Мама надела очки и снова уставилась на Ларри. «Сдается мне, у тебя свинка?» — озадаченно произнесла она. «Ерунда! Свинка — детская болезнь!» — выпалил Ларри. «Нет, это все чертово лекарство Теодора. Говорю тебе, оно подействовало на мой гипофиз. Если ты немедленно не добудешь противоядия, твой сын превратится в великана». «Чепуха, милый, это, несомненно, свинка», — настаивала мама. «Нет, в самом деле странно, ведь я была уверена, что ты уже болел свинкой. Так, постой. У Марго была корь в Дарджилинге в 1920 году. У Лесли была тропическая диспепсия в Рангуне. Нет, в 1910 году в Рангуне диспепсия была у тебя, а Лесли болел ветрянкой в Бомбее в 1911. Или это было в 1912? Не помню точно. Тебе удалили гланды в Раджапутане в 1922 году. А может быть, в 1923? Точно не припомню. А после этого Марго... Простите, что перебиваю этот перечень фамильных недугов из альманаха Старого Мура, сухо произнес Ларри, но, может быть, кто-нибудь из вас все же пошлет за противоядием, пока меня еще не разнесло так, что я не пролезу в дверь. Когда явился Теодор, он подтвердил мамин диагноз. Да, несомненно, это свинка. Как это несомненно? Шарлатан ты этакий. Возмутился Ларри, вытаращив на него опухшие, слезящиеся глаза. «Почему же ты не знал этого вчера? И вообще, не мог я заболеть свинкой? Это детская болезнь». «Нет-нет», — возразил Теодор. «Обычно свинкой болеют дети, но и взрослые часто заражаются». «Что же ты с первого взгляда не распознал такую обыденную болезнь?» — негодовал Ларри. «Не можешь даже свинку определить? Тебя следует с треском исключить из врачебного сословия». Или какое еще наказание полагается вам за преступную небрежность? «Свинку очень трудно определить на ранней стадии», — объяснил Теодор, — «пока не появились опухоли». «Типично для вас, медиков», — горько произнес Ларри. «Вы вообще ничего не видите, пока пациента не разнесет. Безобразие». «Если это не распространится на, на твои нижние регионы», — глубокомысленно молвил Теодор, «через несколько дней будешь здоров». «Нижние регионы?» – насторожился Ларри. «Что это еще за нижние регионы?» «Ну, словом, при свинке опухают железы», – сказал Теодор. «Если этот процесс распространится на нижние регионы, это может вызвать очень сильные боли». «Ты хочешь сказать, что я могу уподобиться слону?» – с ужасом спросил Ларри. «Ну да», — ответил Теодор, не в силах придумать лучшего сравнения. «Это все нарочно затеяно, чтобы сделать меня бесплодным», — закричал Ларри. Ты с твоей окаянной настойкой из крови летучей мыши. Ты завидуешь моей потенции. Сказать, что Ларри был тяжелым пациентом, значит ничего не сказать. Он держал около кровати большой колокольчик и непрестанно звонил в него, напоминая о себе. Маме 20 раз в день приходилось осматривать его нижние регионы, чтобы удостоверить, что они вовсе не поражены. А когда выяснилось, что источником заразы был младенец Леоноры, Ларри пригрозил предать его анафеме. «Я крестный отец», — заявил он, — «имею полное право отлучить от церкви этого неблагодарного гаденыша». На четвертый день, когда Ларри всех нас основательно измучил, его пришел проведать капитан Крич. Отставной военный моряк, человек распутного нрава, он был проклятием жизни нашей мамы. На 8-м десятке лет капитан Крич не оставлял в покое женский пол, включая маму. И это наряду с его предельно развязанным поведением и узкой направленностью ума постоянно ее раздражало. «Эй, на корабле!» — крикнул он, вваливаясь в спальню. Кривая челюсть трясется, клочковатая борода и волосы вздыблены, воспаленные глаза слезятся. «Эй, на корабле! Выносите ваших покойников!» Мама, которая в четвертый раз с утра осматривала Ларри, выпрямилась и вонзила строгий взгляд в нарушителя спокойствия. «Простите, капитан», — сухо произнесла она, — «но здесь комната больного, а не пивной бар». «Наконец-то я заполучил ее в спальню», — шумел сияющий Крич, не обращая внимания на выражение маминого лица. «Теперь, если этот парень выйдет, мы можем пообниматься». «Благодарю, но мне не до объятий», — ледяным тоном ответила мама. «Нет так нет», — сказал капитан, садясь на кровать. «Что это еще за дурацкую свинку ты подхватил, парень, а? Ребячья хворь. Если уж надумал болеть, давай что-нибудь стоящее, как подобает мужчине. Да я в твоем возрасте меньше гонореи ничего не признавал». «Капитан, я попросила бы вас не предаваться воспоминаниям при Джерри», — твердо произнесла мама. «Надеюсь, на потенции не отразилось, а?» — озабоченно справился капитан. «Хуже нет, когда паха доберется. Свинка в паху — это же погибель для мужчины». «Не беспокойтесь, у Ларри все в порядке», — с достоинством сообщила мама. «Кстати, о пахе», — не унимался капитан. «Слыхали про молодую индийскую девственницу из кучи ее ручных змей?» И он продекламировал строки из малопристойной песенки, завершив декламацию громким хохотом. «Прекратите, капитан!» — гневно воскликнула мама. «Я не желаю, чтобы вы читали стихи при Джерри. Я проходил мимо почты и забрал ваши письма», — продолжал капитан, игнорируя мамины замечания. С этими словами он достал из кармана несколько писем и открыток и бросил их на кровать. «А какая прелестная крошка сидит там теперь на выдаче? Шутя возьмет первую премию на любой выставке дынь». Но Ларри не слушал его, поглощенный чтением одной из открыток. Дочитав до конца, он расхохотался. «В чем дело, милый?» — спросила мама. «Открытка от графа», — сообщил Ларри, вытирая слезы. «Ах, этот?» — фыркнула мама. «Он меня совсем не интересует». «Еще как заинтересует», — возразил Ларри. «Право стоит заболеть, чтобы узнать такое. Мне уже намного лучше». Он снова взял открытку и прочитал вслух. Судя по всему, графу помогал писать человек, возмещавший нетвердое знание английского языка находчивостью. «Я доехать до Рима», — сообщалось в открытке, — «нахожусь в больнице, пораженной болезнью под названием свин. Поражен весь целиком, чувствую, не могу привести себя в порядок, совсем без аппетита, и я невозможно садиться. Остерегайтесь вы свина, граф Россиньоль». «Бедняжка», — не очень убедительно произнесла мама, когда стих всеобщий смех. Право же, напрасно мы смеемся. Ничего подобного, возразил Ларри. Вот я напишу графу и спрошу его, может ли греческая свинка сравниться вирулентностью с французской?